Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святых мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида. «Род праведных благословится, — говорил пророк, — и потомки их благословенны будут». Так и совершилось незадолго до наших дней при самодержце всей русской земли Владимире, просветившем святым крещением всю землю русскую. Владимир имел 12 сыновей, матери у них были разные. Старший сын Вышеслав, после него Изяслав, третий Святополк, который и замыслил это злое убийство. Мать его гречанка прежде была монахиней. Брат Владимира Ярополк, прельщенный красотой ее лица, растриг ее и взял в жены, и зачал от нее окаянного Святополка. Владимир же, еще в то время язычник, убив Ярополка, овладел его беременной женою. Вот она-то и родила этого окаянного Святополка, сына двух отцов-братьев. От Рогнеды Владимир имел 4 сыновей: Изяслава, и Мстислава, и Ярослава, и Всеволода. От другой жены были Святослав и Мстислав, а от жены болгарки Борис и Глеб. И посадил их всех Владимир по разным землям на княжение. Посадил Владимир окаянного Святополка на княжение в Пинске, а Ярослава в Новгороде, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме. Протекло много времени, и когда минуло 28 лет после святого крещения, подошли к концу дни Владимира. Впал он в тяжкий недуг. В это же время пришел из Ростова Борис, и печенеги вновь двинулись ратью на Русь, и великая скорбь охватила Владимира, так как не мог он выступить против них, и это сильно печалило его. Призвал он тогда к себе Бориса, нареченного в святом крещении Романом, блаженного и скоропослушливого, и, дав ему под начало множество воинов, послал против безбожных печенегов. Борис же с радостью пошел, говоря: «Готов я пред очами твоими свершить, что велит воля сердца твоего». Когда Борис, выступив в поход и не встретив врага, возвращался обратно, прибыл к нему вестник и поведал о смерти отца. Рассказал он, как представился отец его Владимир, поведал и о властолюбивых замыслах Святополка, который хотел единолично править после Владимира. И как услышал это святой Борис, стал телом слабеть, и все лицо его исполнилось слез, и, обливаясь слезами, не в силах был говорить, лишь в сердце своем так размышлял: «Увы мне, свет очей моих, сияние и заря лица моего, узда юности моей, наставник неопытности моей, увы мне, отец и господин мой, к кому прибегну, к кому обращу взор мой, где еще найду такую мудрость, и как обойдусь без наставления разума твоего? Увы мне, увы мне! Как же ты зашло солнце, а меня не было там? Был бы я там, то сам бы своими руками честное тело твое убрал и могиле предал. Не сподобился нести я доблестное тело твое, не сподобился целовать добролепные твои седины. О, блаженный, помяни меня в месте упокоения твоего. Сердце мое горит, душа разум смущает, и не знаю, к кому обратиться, кому поведать эту горькую печаль. Брату, которого я почитал как отца, но тот о мирской суете печется и убийство мое замышляет. Если он кровь мою прольет и на убийство мое решится, буду мучеником пред Господом моим. Не воспротивлюсь я, ибо написано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в послании апостолов сказано: кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Потому что я скажу, то и сделаю. Вот пойду к брату моему и скажу: будь мне отцом, ведь ты брат мой старший. Что повелишь мне, господин мой? И, помышляя так в уме своем, пошел к брату своему святополку окаянному и говорил в сердце своем: увижу ли я хотя бы братца моего младшего Глеба, как Иосиф Вениамина? И решил в сердце своем: да будет воля Твоя, Господи. Про себя же думал: если пойду в дом отца своего, то многие люди станут уговаривать меня прогнать брата, как поступал ради славы и княжения в мире этом отец мой до святого крещения. А ведь все это приходящее и непрочно, как паутина. Что приобрели братья отца моего или отец мой? Где их жизнь и слава мира сего? И багряницы, и пиры, серебро и золото, вина и меды, яства обильные, и резвые кони, и хоромы изукрашенные и великие, и богатства многие, и дани, и почести бесчисленные, и похвальба боярами своими. Всего этого будто и не было. Все с ними исчезло, и ни от чего нет помощи, ни от богатства, ни от множества рабов, ни от славы мира сего. Так и Соломон, все испытав, все видев, всеми овладев и все собрав, говорил обо всем: суета сует, все суета. Спасение только в добрых делах, в истинной вере и нелицемерной любви. Идя же путем своим, думал Борис о красоте и молодости своей и обливался слезами, и хотел сдержаться, но не мог. И все, видевшие его, также оплакивали юность его и красоту его телесную и духовную. И каждый в душе своей стенал от горести сердечной, и все были охвачены печалью. Кто же не восплачется, представив пред очами сердца своего эту пагубную смерть? Весь облик его был уныл, и сердце его святое было сокрушено. Ибо был блаженный, правдив и щедр, кроток, тих, смиренен, всех он жалел и всем помогал. Так помышлял в сердце своем богоблаженный Борис и говорил: знаю я, что брата злые люди подстрекают на убийство мое, и погубит он меня. И когда прольет кровь мою, то буду я мучеником пред Господом моим, и примет душу мою владыка. Затем, забыв смертную скорбь, стал утешать он сердце свое Божьим словом. Тот, кто пожертвует душой своей ради меня и моего учения, обретет и сохранит ее в жизни вечной. И пошел с радостным сердцем, говоря: «Господи премилостивый, не отринь меня на Тебя уповающего, но спаси душу мою». Святополк же, сев на княжение в Киеве после смерти отца, призвал к себе киевлян и, щедро одарив их, отпустил. К Борису же послал такую весть: «Брат, хочу жить с тобой в любви, и к полученному от отца владению добавлю еще». Но не было правды в его словах. Святополк, придя ночью в Вышгород, тайно призвал к себе Путыпу и вышегородских мужей и сказал им: «Признайтесь мне без утайки, преданы ли вы мне?» Путыпа ответил: «Все мы готовы головы свои положить за тебя». Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду возложил на Бога, то стал строить козни. И как в древние времена Каина, замышлявшего братоубийство, уловил святополка. Тогда призвал к себе окаянный треклятый святополк сообщников злодеяния и зачинщиков всей неправды, отверз свои прескверные уста и вскричал злобным голосом Путыпиной дружине: «Раз вы обещали положить за меня свои головы, то идите тайно, братья мои. И где встретите брата моего Бориса, улучив подходящее время, убейте его». И они обещали ему сделать это. О таких пророк говорит: «Скоры они на бесчестное пролитие крови. Таковы пути всех, совершающих беззаконие. Нечестием губят душу свою». Блаженный же Борис возвратился и раскинул свой стан на Альте, и сказала ему дружина: «Пойди, сядь в Киеве на отчий княжий стол, ведь все воины в твоих руках». Он же им отвечал: «Не могу я поднять руку на брата своего, к тому же еще и старшего, которого чту я как отца». Услышав это, воины разошлись, и остался он только с отроками своими. И был день субботний. В тоске и печали, с удрученным сердцем, вошел он в шатер свой и заплакал в сокрушении сердечном, но с душой просветленной, жалобно восклицая: «Не отвергай слез моих, владыка, ибо уповаю я на тебя. Пусть удостоюсь участи рабов твоих и разделю жребий со всеми святыми твоими, ибо ты — Бог милостивый, и славу тебе возносим вовеки. Аминь». Вспоминал он о мучении и страданиях святого мученика Никиты и святого Вячеслава, которые были убиты так же, и о том, как убийцей святой Варвары был ее родной отец, и вспомнил слова премудрого Соломона: «Праведники вечно живут, и от Господа им награда, и украшение им от Всевышнего». И только этими словами утешался и радовался. Между тем наступил вечер, и Борис повелел петь вечерню, а сам вошел в шатер свой и стал творить вечернюю молитву со слезами горькими, частым воздыханием и непрерывными стенаниями. Потом лег спать, и сон его тревожили тоскливые мысли и печаль горькая, и тяжелая, и страшная. как претерпеть мучение и страдание, и окончить жизнь, и веру сохранить, и приуготовленный венец принять из рук Вседержителя. И, проснувшись рано, увидел, что время уже утреннее, а был воскресный день. Сказал же он священнику своему: «Вставай, начинай за утренню». Сам же, обувшись и умыв лицо свое, начал молиться ко Господу Богу. Посланные же святополком пришли на Альту ночью и подошли близко, и услышали голос блаженного страстотерпца, поющего на заутренне псалтырь. И получил он уже весть о готовящемся убиении его. И начал петь: «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня!» И остальные псалмы до конца. И, начавши петь по псалтыри, окружили меня скопище псов, и тельцы тучные обступили меня, продолжил: «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня». И когда окончил заутренню, стал молиться, взирая на икону Господню и говоря: «Господи Иисусе Христе, как Ты в этом образе, явившийся на землю и собственную волею давший пригвоздить себя и принять страдания за грехи наши, сподобь и меня принять страдания». И когда услышал он зловещий шепот около шатра, то затрепетал, и потекли слезы из глаз его, и промолвил: «Слава Тебе, Господи, за все, ибо удостоил меня принять сию горькую смерть и претерпеть все ради любви к заповедям Твоим. Не захотел Ты сам избегнуть мук, ничего не пожелал себе, поэтому, Владыка, душа моя в руках Твоих всегда. Как Господу угодно, так и будет». И когда увидели священник и отрок, прислуживающий князю, господина своего, объятого скорбью и печалью, то заплакали горько и сказали: «Милостивый и дорогой господин наш, какой благости исполнен ты, что не восхотел ради любви Христовой воспротивиться брату, а ведь сколько воинов держал под рукою своею». И, сказав это, опечалились. И вдруг увидел Борис устремившихся к шатру, блеск оружия, обнаженные мечи, и без жалости пронзено было честное и многомилостивое тело святого и блаженного Христова страстотерпца Бориса. Поразили его копьями окаянные Путша, Талец, Елович, Лешко. Видя это, отрок его прикрыл собою тело блаженного, воскликнув: «Да не оставлю тебя, господин мой любимый!» Был же он родом венгр по имени Георгий, и награжден он был князем золотой гривной и был любим Борисом безмерно. Тут и его пронзили, и раненый выскочил он в оторопи из шатра, и заговорили стоящие около шатра: «Что стоите и смотрите? Начав, завершим повеленное нам». Услышав это, блаженный стал просить их, говоря: «Братья мои милые и любимые, погодите немного, дайте помолиться Богу». И, воззрев на небо со слезами, и молился Богу, и сказал: «Ты, Господи, будь свидетель и сверши суд между мною и братом моим, и не осуждай их, Господи, за грех этот, но прими с миром душу мою». И, воззрев на своих убийц горестным взглядом, сосунувшимся лицом весь обливаясь слезами, промолвил: «Братья, приступивши, заканчивайте порученное вам, и да будет мир брату моему и вам, братья». И все, кто слышал слова его, не могли вымолвить ни слова от страха и печали горькой и слез обильных. С горькими воздыханиями жалобно сетовали и плакали, и каждый в душе своей стенал: «Увы нам, князь наш милостивый и блаженный, поводырь слепым, одежда нагим, посох старцам, наставник неразумным! Кто теперь их всех направит? Не восхотел славы мира сего, не восхотел веселиться с вельможами честными, не восхотел величия в жизни сей. Кто не поразится столь великому смирению? Кто не смирится сам, видя и слыша это смирение?» И так почил Борис, предав душу свою в руки Бога живого, в 24-й день месяца июля, за 9 дней до календ августовских. Перебили и отроков многих. С Георгия же не могли снять гривны, и, отрубив ему голову, отшвырнули ее прочь, поэтому и не смогли опознать тело его. Блаженного же Бориса, обернув в шатер, положили на телегу и повезли. И когда ехали бором, начал он приподнимать святую голову свою. Узнав об этом, святополк послал двух варягов, и те пронзили Бориса мечом в сердце. И так скончался, восприняв неувидаемый венец. И, принесши тело его, положили в Вышгороде и погребли в земле у церкви святого Василия. И не остановился на этом убийстве окаянный святополк, но в неистовстве своем стал готовиться на большие преступления. И, замыслив это, злой сообщник дьявола послал за блаженным Глебом, говоря: «Приходи немедля, отец зовет тебя, тяжко болен он». Глеб быстро собрался, сел на коня и отправился с небольшой дружиной. И когда пришли на Волгу, в поле оступился под ним конь в яме и слегка повредил ногу. А как пришел Глеб в Смоленск, отошел от Смоленска недалеко и стал на Смедыни в ладье. А в это время пришла весть от Предславы к Ярославу о смерти отца. И Ярослав прислал к Глебу, говоря: «Не ходи, брат, отец твой умер, а брат твой убит святополком». И, услышав это, блаженный возопил с плачем горьким и сердечной печалью, и так говорил: «О, увы мне, Господи, вдвойне плачу и стенаю, вдвойне сетую и тужу, увы мне, плачу горько по отцу, а еще горше плачу и горюю по тебе, брат и господин мой, Борис. Увы мне, лучше бы мне умереть с тобою, нежели одинокому и осиротевшему без тебя жить на этом свете. Я-то думал, что скоро увижу лицо твое ангельское, а вот какая беда постигла меня. Лучше бы мне с тобой умереть, господин мой. Что же я буду делать теперь, несчастный, лишенный твоей доброты и многомудрия отца моего? О, милый мой брат и господин, если твои молитвы доходят до Господа, помолись о моей печали, чтобы и я сподобился такое мучение воспринять и быть вместе с тобою, а не на этом суетном свете». И когда он так стенал и плакал, орошая слезами землю и призывая Бога с частыми вздохами, внезапно появились посланные святополком злые слуги его безжалостные кровопийцы, лютые братоненавистники, свирепые звери, исторгающие душу. Святой же плыл в это время в ладье, и они встретили его в устье Смедыни. Они, увидев его, помрачнели и стали грести к нему, и когда увидел их святой, то возрадовался душою, и подумал он, приветствовать его хотят. И когда поплыли рядом, начали злодеи перескакивать в ладью его с блещущими, как вода, обнаженными мечами в руках, и сразу у всех весла из рук выпали, и все помертвели от страха. Увидев это, блаженный понял, что хотят убить его. И, глядя на убийц кротким взором, омывая лицо свое слезами, смирившись, в сердечном сокрушении, трепетно вздыхая, заливаясь слезами и ослабев телом, стал жалостно умолять: «Не трогайте меня, братья мои милые и дорогие, не трогайте меня, никакого зла вам не причинившего. Пощадите, братья и повелители мои, пощадите! Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья и повелители мои? Если есть какая обида, то ведите меня к князю вашему и к брату моему и господину. Пожалейте юность мою, смилуйтесь, повелители мои. Не губите меня в жизни юного, не пожинайте колоса, еще не созревшего, соком беззлобия налитого. Не срезайте лозу, еще не выросшую, но плод имеющую. Умоляю вас и отдаюсь на вашу милость. Побойтесь сказанного устами апостола. Не будьте детьми умом. На дело злое будьте как младенцы, а по уму совершеннолетни будьте. Я же, братья, и делом, и возрастом молод еще. Это не убийство, но живодерство. Какое зло сотворил я, скажите, и тогда не буду жаловаться. Если же кровью моею насытиться хотите, то я, братья, в руках ваших и брата моего, и вашего князя». И ни единое слово не устыдило их. Но как свирепые звери напали на него, он же, видя, что не внемлют словам его, стал говорить: «Да избавятся от вечных мук и любимый отец мой и господин Василий, и мать госпожа моя, и ты, брат Борис, наставник юности моей, и ты, брат и пособник Ярослав, и ты, брат и враг Святополк, и все вы, братья и дружина, пусть все спасутся. Уже не увижу вас в жизни сей, ибо разлучают меня с вами насильно». И говорил, плача: «Василий, Василий, отец и господин мой, преклони слух свой и услышь глаз мой, посмотри и узри случившееся с сыном твоим, как ни за что убивает меня. Увы мне, увы мне! Услышь, небо, и внемли, земля. И ты, Борис, брат, услышь глас мой. Отца моего Василия призвал, и не внял он мне. Неужели и ты не хочешь услышать меня? Погляди на скорбь сердца моего и боль души моей. Погляди на потоки слез моих, текущих, как река, и никто не внемлет мне. Но ты помяни меня и помолись обо мне пред владыкой всех, ибо ты угоден ему и предстоишь пред престолом его». И, преклонив колени, стал молиться: «Прещедрый и премилостивый Господи, смилуйся над моей печалью, воззри на сокрушение сердца моего. Убивают меня, неведомо за что, неизвестно за какую вину. Ты знаешь, Господи Боже мой. Помню слова, сказанные тобою своим апостолом: «За имя мое, меня ради, поднимут на вас руки, и преданы будете родичами и друзьями, и брат брата предаст на смерть, и умертвят вас ради имени моего». Готова душа моя предстать пред тобою, Господи. Потом взглянул на убийц и промолвил жалобным и угасающим голосом: «Раз уж начали, приступивши, свершите то, на что посланы». Тогда окаянный Горисер приказал зарезать его без промедления. Повар же Глебов взял нож и, схватив блаженного, заклал его, как агнца непорочного и невинного, месяца сентября, в пятый день, в понедельник. И была принесена жертва Господу, чистая и благоуханная, и поднялся в небесные обители к Господу, и свиделся с любимым братом, и восприняли оба венец небесный, к которому стремились, и возрадовались радостью великой и неизреченной, которую и получили. Окаянные же убийцы возвратились к пославшему их, как говорил Давид: «Возвратятся нечестивые в ад и все забывающие Бога». И когда сказали святополку, что исполнили повеление твое, то, услышав это, вознесся он сердцем, и сбылось сказанное псалмопевцем Давидом: «Что хвалишься злодейством, сильный? Ты возлюбил зло больше добра, больше ложь, нежели правду. Поэтому Бог сокрушит тебя до конца, изринет и исторгнет тебя из жилища твоего, и род твой из земли живых». Когда убили Глеба, то бросили его в пустынном месте меж двух колод. Но Господь, не оставляющий своих рабов, как сказал Давид, хранит все кости их, и ни одна из них не сокрушится. И этого святого, лежавшего долгое время, не оставил Бог в неведении и пренебрежении, но сохранил невредимым и явлениями ознаменовал. Проходившие мимо этого места купцы, охотники и пастухи иногда видели огненный столб, иногда горящие свечи или слышали ангельское пение. Но до времени ни единому видевшему и слышавшему это не пришло на ум поискать тело святого. Князь Ярослав, не стерпев всего злого убийства, двинулся на брата-убийцу, окаянного святополка, и начал с ним жестоко воевать. И всегда, соизволением Божиим и помощью святых, побеждал в битвах Ярослав, а окаянный бывал посрамлен и возвращался побежденным. И вот однажды брата-убийца пришел со множеством печенегов, а Ярослав, собрав войско, вышел навстречу ему на Альту и стал в том месте, где был убит святой Борис. И, воздев руки к небу, сказал: «Кровь брата моего, как прежде Авелева, вопиет к тебе, владыка, и ты отомсти за него. И как братоубийцу Каина повергни святополка в ужас и трепет. Молю тебя, Господи, да будут отомщены братья мои. Если телом вы отошли отсюда, то благодатью живы, и предстоите пред Господом, и своей молитвой поможете мне». После этих слов сошлись противники друг с другом, и покрылось поле Альтское множеством воинов. И на восходе солнца вступили в бой. И была сеча зла. Трижды вступали в схватку, и так бились целый день, и лишь к вечеру одолел Ярослав. А окаянный святополк обратился в бегство, и обуяло его безумие, и так ослабели суставы, что не мог сидеть на коне, и несли его на носилках, а он, лежа в бессилии и приподнимаясь, восклицал: «Бежим дальше, гонятся, горе мне!» Хотя никто не преследовал его. Невыносимо было ему оставаться на одном месте, и пробежал он через польскую землю, гонимый гневом Божиим, и прибежал в пустынное место между Чехией и Польшей. И тут бесчестно скончался. И принял отмщение от Господа. Довел святополка до гибели, охвативший его недуг, и по смерти муку вечную. И с тех пор прекратились усобицы на русской земле, а Ярослав принял всю землю русскую, и начал он расспрашивать о телах святых, где и как похоронены. И о святом Борисе поведали ему, что похоронен в Вышгороде. А о святом Глебе не все знали, что у Смоленска был убит. И тогда рассказали Ярославу, что слышали от приходящих оттуда, как видели прохожие свет и свечи в пустынном месте. И, услышав это, Ярослав послал к Смоленску священников разузнать, в чем дело, говоря: «Это брат мой». И нашли его, где были видения. И, придя туда с крестами и свечами, и с кадилами, торжественно положили Глеба в ладью и, возвратившись, похоронили его в Вышгороде, где лежит тело преблаженного Бориса. Раскопав землю, тут и Глеба положили с подобающим почетом. И вот что чудесно и дивно, и памяти достойно. Столько лет лежало тело святого Глеба и оставалось невредимым, нетронутым ни хищным зверем, ни червями, даже не почернело, как обычно случается с телами мертвых, но оставалось светлым и красивым, целым и благоуханным. Так Бог сохранил тело своего страстотерпца. О блаженные страстотерпцы Христовы, не забывайте Отечество, где прожили свою земную жизнь. Никогда не оставляйте его. Так же и в молитвах всегда молитесь за нас, да не постигнет нас беда, да не коснутся болезни тел рабов наших. Прибегаем к вам, и, припадая со слезами, молимся, да не окажемся мы под пятой вражеской, и рука нечестивых да не коснется нас. Голод и озлобление удалите от нас, и избавьте нас от неприятельского меча и междоусобной брани, и от всякой беды и напасти защитите нас, на вас уповающих. И Господу Богу молитву нашу с усердием приносите, ибо грешим мы сильно, и много в нас беззакония, и бесчинствуем мы с излишеством и без меры. Молитвами святых мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.